его не хранятся. Этот аргумент меня потряс. «Но книги-то, по крайней мере, хранятся?» — спрашиваю. Дама-библиограф обиделась, губы поджала. «Книги хранятся. И вообще. Это Сталин велел библиотеку назвать имени Салтыкова-Щедрина. Хотели имени его самого, но он отказался. Ну что ж, думаю, и у вождя всех времен и народов были светлые мгновения. Только что-то тут воля ваша не так». В это время к столу подошла читательница, и дама-библиограф с явным облегчением от меня отвернулась. Одной порции десерта для переваривания полученной информации мне, конечно, не хватило. Обиду за классика надо было заедать основательно. В ожидании тирамису я вспомнила, что и улица Салтыкова-Щедрина в Питере больше не существует. Ее тоже переименовали. Обратно в Кирочную. Кирочная — хорошее название, спору нет. Но чтобы так, средь бела дня, на глазах у всех, начисто стереть имя писателя с карты культурной столицы. Вот видишь, у Наташки был удрученный вид человека, чьи худшие опасения подтвердились. Это на подсознательном уровне у них сработало. И ведь не пикнул никто в ответ. Знал Михаил Евграфович, о чем писал. Вот улица Шамшева у нас есть. А Шамшев всего лишь хозяином питейного заведения на той самой улице когда-то был. Допивая мартини, Наташка не преминула озвучить излюбленные свои цитаты про город Глупов, про обширную торговлю квасом, а также про буйство начальников и непрерывно идущих гадов. При этом она демонстративно пошарила рукой во внутренней стороне стола, но, кажется, никто из молодежи, заполнивший в этот час кафе, значения Наташкиного жеста не понял. Около 12 мы выходим на Невский. Это уже совсем другой проспект, и даже город, и даже планета. Все изменилось. И, может быть, переименовалось. Только мы еще об этом не знаем. По зеленоватому полночному небу плывут красные облака. Асфальт, дома, сквер возле Александринки. Все залито горизонтальным красным светом. Свет безостановочно льется со стороны Адмиралтейства, на шпиль которого, по самую рукоять, насажено огромное красное солнце. Невский похож на проявочную мастерскую. Или, учитывая близость воды, на ванную комнату, в которой отец еще лет 20 назад проявлял фотопленку. В этом призрачном красном свете нечетко проступают негативы домов и деревьев. По асфальту пластаются феерически длинные тени людей, машин, фонарных столбов. Собственно, людей рядом с этими тенями почти не видно. Мир стал вдруг плоским, как фотография. Мы с Наташкой, не успев дождаться окончательной проявки, ныряем в метро. Дома я первым делом задергиваю шторы, потому что знаю, трюк с закатом через 2 часа повторится в обратном направлении и прямо в мое окно. Даром, что оно выходит не на восток, а строго на север. Такое вот светопредставление. И этот гротеск — вполне логичное завершение дня, если иметь в виду его содержательную часть. Ждать и догонять хуже некуда. Книга «Айдан» должна выйти в сентябре. И 2 месяца время ожидания надо как-то ускорить, а лучшего ускорителя, чем путешествие и работа, никто еще не придумал. По вполне прозаическим причинам вместо первой я выбираю второе. Связываться с местными московскими издателями, отростками, метастазами, как называет их Томилин, мне не хочется. Я там никого не знаю. Может, во мне говорит комплекс провинциалки или страх, что кинут? Всякое ведь бывает в нашем нелегком рабском деле, особенно когда действуешь не под своей фамилией, а под псевдонимом. И все-таки без столицы, где издательская жизнь бьет ключом и где кормится добрая половина питерских литераторов, не обойтись. К тому же и ставки там пристойнее наших питерских. А в местных московских отростках мне и нужды нет, так как моя собственная бывшая однокашница Светка, бойкая бабенка и староста курса, давно забросила личное прозаическое творчество и заделалась главным редактором одного из тех издательств, которые наводняют отечественный книжный рынок самым разномастным чтивом. Пишу Светке по емеле. Так и так, творческая карьера не то чтобы слишком задалась, а про личную жизнь и говорить не стоит. В общем, мать-одиночка ищет возможность в свободное от основной трудовой деятельности время немного подзаработать скорбным литературным трудом. Светка откликнулась уже через 15 минут. Без лишних сантиментов, рефлексий и, главное, по делу. Московский стиль. В прикрепленном файле я обнаружила памятку авторам, в которой оговаривались все условия. Памятка мне понравилась. Она была написана с известной долей доверительного корпоративного юмора. Особенно симпатичен был пункт, где говорилось, что